Глава 22. Мост мертвецов. Речка неслась навстречу, обдавая прохладным осенним ветром. Мазай стоял на верхней палубе, единственной не закрытой стальными листами, и напряженно всматривался вдаль. Далеко позади остались две пристани, где пароходик останавливался буквально на полчаса. Команда и купцы работали слаженно. Кто-то быстро сгружался на берег, новый скарб затаскивали внутрь. Сегодня весь экипаж был на взводе. Впереди было самое узкое место реки, которое венчал разбитый мост мертвецов. Так его называли рейдеры. Среди всех мест водной артерии это было самым опасным. Когда-то здесь стоял железнодорожный мост на два пути, но невероятные силы улья периодически разрывали его надвое, точнее, соединяли его с новым, более узким мостиком. Что-то похожее Мазай с детьми видели, когда путешествовали с Чико. Бывало, что вместе с кусочком обновленного мира прилетал и злосчастный поезд. Такое случалось редко, но команда всегда готовилась к худшему. Тогда часть прохода под мостом перегораживалась упавшими вагонами, а множество новоприбывших приманивали зараженных всех видов и мастей, за что место и получило свое жуткое название. Сложный участок стал чуть ли не единственным перезагружающимся кластером на реке, и это очень ухудшало навигацию в районе моста. Каждый раз, когда происходила перезагрузка, масса новой воды давала приличную волну. Перевернуть судно она не могла, а вот повредить хрупкие грузы — вполне. Ковчег не был рассчитан на такие нагрузки и прыжки. Качка случалась жесткая, поэтому неудивительно, что капитан, подходя к зловещему кластеру, сбрасывал обороты. Тогда посудина, как спящий бегемот, медленно шла по воде на холостом ходу и только изредка скрипела обшивкой. Мазай стоял, держась за поручень, и прислушивался к внутренним ощущениям. Пару часов назад он проглотил последнюю жемчужину. Интуиция подсказывала ему, что чем быстрее он будет развивать свой дар, тем лучше для детей. Из тумана показалась уродливая покореженная конструкция. Словно ветку дерева сломали пополам, и она упала в воду. Очертания прояснились, и Мазай понял, что эта часть моста рухнула вниз, а за нее, как муравьи за соломинку, зацепились вагоны потерпевшего крушение поезда. «Приплыли, зараза!» — процедил сквозь зубы старший механик, вылезший наверх. Он-то и запустил Мазая с детьми на проходик. После этого они больше не виделись, но рейдер чувствовал пристальный взгляд мужичка. Оно и понятно. Черная раджемчужина у новичка вызывает большие вопросы. «Дети в каюте?» — хрипло пробубнил Бакен. «Да», — сказал им не вылезать до тех пор, пока не дойдем до краевого. «Хорошо. Ты тут оставайся. Нам сейчас любой ствол пригодится. Гляди». Рейдер прищурился, стараясь разглядеть впереди завораживающую картину. Половина моста лежала в воде, а по вагонам хаотично ползали какие-то блошки. И чем ближе опасное место становилось к суденушку, тем явственнее доносился рев зараженных, а это были именно они. Твари сновали то тут, то там, стараясь не залезать в воду лишний раз. Судя по всему, основной пир уже закончился. В воде колыхались доски, распотрошенные сумки и обрывки одежды, уже отнесенные от места крушения. Уродцы стремились достать трупы из затопленных вагонов, нелепо погибая от своей же жадности и становясь кормом для воли крупных сородичей. «Лучше бы под волну попали», — процедил механик. «Сильные бывает. Жить можно. А вот с этими уродами надо будет побарахтаться», — зло сплюнул Бакен. На мостике раздалась громкая команда. «Машинном отделении оставить минимум людей, все остальные по БЧ, купцы и охрана на верхнюю палубу. Проходим левее под целой частью моста. Готовить ежа!» Примечание. БЧ. Разговорные. БЧ. Боевая часть. Конец примечания. Вокруг засуетились и забегали люди. Пароходик медленно начал отводить нос влево, беря курс на пустую от вагонов протоку под уцелевшей частью старого мостика из другого кластера. На палубе стаскивали в сторону большое брезентовое полотнище, под которым угадывались очертания каких-то длинных труб. Когда ткань была отброшена в сторону, Мазай увидел, что это огромная раздвижная рама с несколькими десятками плашмя лежащих копий, оканчивающихся зазубренными навершиями. Они были выкрашены в черный цвет, кое-где облуплены и производили устрашающее впечатление, словно громадные стрелы на огромных хищников. Члены команды, забросив автоматы на плечи, тут же принялись натугой разводить в стороны раму конструкции, пока она не заняла больше половины верхней палубы. С кормы притянули здоровенный крюк на цепи и закрепили на балке, приваренной к последнему ряду здоровенных гарпунов. «Тяни!» — раздалась команда. Чихнул дизель, застучали секции мощной лебедки с кормы, и под лязг цепи, вдетой в проушину на краю палубы, к небу начал подниматься лес толстых стальных гарпунов. Со стороны казалось, наверное, что на вершине ковчега стоит гигантского роста македонская фаланга, ощетинившаяся своими шестиметровыми копьями-сариссами. Примечание. Сариссы — огромные шестиметровые копья, используемые македонской фалангой. Второй ряд фалангитов продевал копья под локти первого, третий под локти второго и так далее. Таким образом, когда фаланга наступала, впереди образовывался сплошной лес из копий. Фаланга, в переводе с греческого «валик» — монолит. Таким монолитом македонцы били персидские войска в походах Александра Македонского. Конец примечания. Рядом с Мазаем пробежал парень, таща в руках запасные цинки для крупнокалиберного пулемета. «Давай за мной, разбесхозный!» И он кивнул на другие цинки, стоящие около люка, откуда только поднялся. Рейдер без лишних слов подхватил тяжелую поклажу и двинулся следом. Ему уже передалось щекочущее чувство, которое бывает перед ожесточенным боем. Защитники судна рассредотачивались по заранее оговоренным точкам. Все готовились дать отпор тварям и не допустить, чтобы кто-либо захватил их пароходик. Парень, который позвал Мазая, остановился около корда и принялся раскрывать запасные ящики с лентами. В приемнике пулемета уже виднелись патроны, тянущиеся из короба рядом. Боец облизнул сухие от волнения губы и спросил. «Как зовут?» «Мазай». «Я Чиш. Будешь помогать. Смотри внимательно за вон тем вагоном, видишь?» «Вижу», — кивнул Мазай. «Нам придется проходить близко к упавшему поезду. Они будут пытаться перепрыгнуть на борт. Тот вагон подальше, но особо прыгучие уроды могут извернуться. Если что, руби их в кашу. Если кто-то серьезный появится, ори, а то вдруг увлекусь. Эх, плохо поезд упал, плохо. В прошлый раз почикали их всех издали, да еще умудрились потрохов насобирать хороших. А сейчас повалят со всех сторон. Если полезут сверху или на палубу проберутся, тоже ори. Понял?» «Понял, понял. Чуть что, орать!» — нервно усмехнулся Мазай. «Зря смеешься!» — на полном серьезе заявил пулеметчик, разворачивая ствол металлической дуры на затонувший остов поезда. «Сейчас тут такой цирк будет, что шуметь придется на всю Ивановскую. Запасные магазины от бывшего пассажира остались там, в коробке. Как раз для твоего автомата». «Бывшего?» «Ага, порвали его. Лотерейщик свалился сверху, с моста прямо на голову. Проморгали. Мутанта в клочья разнесли, но он, бедняги, успел живот пропороть и вместе с ним за борт упал. Чуть-чуть меня не достал, скотина. Да ты не ссы. Обычно все быстро. Пока мост проходим, полминуты веселья, может, чуть больше, и готово. Чики-брык и в дамках, ага». Мазай лишь стиснул автомат и всмотрелся в белки глаз пулеметчика. Не дать не взять, тот был под слабым спеком для куража. Чересчур болтлив и резок. Хотя только так, наверное, и можно стоять против целой толпы мертвяков, которая хочет перебраться к тебе по головам сородичей, как по живому мосту. А настоящий мост все приближался, неумолимо вырастая на глазах. Рейдер уже видел, как когорта разномастных тварей, перемазанных кровью, толчется на последнем вагоне, торчащем из воды, Масса уродливо раздутых мышц, длинных когтей, клыков и горящих ненавистью, со сатанелым вожделением глаз. Вот что Мазай видел в бинокль. Урчание всей этой братьи уже отдаленно слышалось на пароходике. Прямо на глазах у защитников купеческого судна пара более мелких мертвяков свалилась в воду. Слабо побарахтавшись, они камнем ушли на дно. Наверху, в вышине, на краю оборванного дорожного полотна уже застыли каменными изваяниями несколько руберов. Вот это были соперники покруче. Каждый размером с небольшую легковушку, они выстроились в ряд, припав на передние удлиненные конечности. «Ждут», — понял Мазай. «Караулят удобный момент, чтобы спрыгнуть на людей сверху, когда судно, не имея возможности свернуть, пройдет прямо под ними. Если бы не близкая чернота на том берегу реки, скорее всего, на мосту была бы такая же толпа, как и на потерпевшем крушении поезде. И люди не имели бы и шанса проскочить. А так, всего несколько тварей». «Внимание!» — раздался зычный голос капитана. «Всем держать позиции! Стрельба по готовности! Машинному отделению полный вперед! Тихо не пойдем! Надо проскакивать!» Пока все занимали позиции, ковчег поймал носом воображаемую прямую линию, ведущую аккурат между берегом и беснующимися на вагоне тварями. Машины заработали громче, всему корпусу передалась сильная вибрация, и судно начало набирать скорость. Когда до твари оставалось метров 100, Мазай уже слышал, как под весом зараженных жалобно скрипит крыша плацкартного вагона. Капитан скорректировал курс, оставалось 50 метров. Началось. Первым прыгнул нетерпеливый рубер. Грузное тело неестественно плавно оторвалось от вершины моста и распласталось в воздухе огромной уродливой лягушкой. По длинной траектории громила приземлился на верхнюю палубу, но неудачно. Тварь зацепила один из торчащих гарпунов и поранила плечо, разодрав его до кости. Широкая рама не дала развалиться палубе, распределив силу удара по поверхности. Болезненный рев собрата и запах его крови дал толчок остервенелому оживлению на вагоне. Оттуда стенания рубера подхватили десятки зараженных глоток. Ударило сразу несколько очередей, из которых тут же выбилась одна, мощная и гулкая. Раскаты калибра 14,5, основного убийцы средних и некоторых крупных тварей, заставили на секунду вжать голову в плечи. Рубер так и повис на одном из наконечников ежа, замолчав навеки. Измочаленный труп зараженного погнул мощную стойку копье. Сверху вперемешку с матом раздался задорный ор защитников. Мазай прильнул к прицелу, внимательно смотря на ближайшего кусача, который чуть ли не свесился с вагона в готовности прыгнуть. В этот момент сзади на него насел еще один, и первая тварь не удержалась, рухнула в воду, мгновенно сменив боевой пыл на жалобное урчание. Только это и спасло ее. Столкнувший кусача зараженный принял тяжелую пулю прямо по центру лба. Чиж вжал спуск корда, и махина залязгала гильзами, сбрасывая их в специальный мешок. Пошла жара. Откуда-то сзади еще один пулемет начал также работать по вагону. Чиж был не один на защите борта. В стук крупного калибра вплелись огрызающиеся трели автоматов, кося мелких зараженных на подступах к крайним вагонам. В мгновение ока край плацкарта завалило сползающими в воду трупами. Боец молотил по тварям изо всех сил, не давая им собраться силами для прыжка. 15 метров до борта парохода — не такая уж и большая преграда для развитого зараженного. Грохот стоял несусветный. Мазай заметил лотерейщика с длиннющими задними лапами. Он бежал чуть ли не по головам умирающих собратьев. Ну-ну. Очередь из Калашникова прервала уверенный бег зараженного. Он споткнулся и замешкался на долю секунды, чтобы быть перерубленным пополам пулями из адской машины чижа. Всплеск, и тварь скрылась в воде. Справа мелькнула тень, и Мазай тут же перевел автомат на тот вагон, который ему указывал Чиж. Там уже готовился к прыжку крупный рубер. «Справа!» — истошный крик сам собой вырвался из глотки Мазая, утонув в грохоте кордовских арий. Пулеметы на верхней палубе работали без остановки. «Вижу!» — Чиж резко перевел ствол правее. Рубер принял с десяток пуль уже в воздухе и не долетел до борта совсем чуть-чуть, с гулом ударившись в борт судна и уйдя под воду. Мазай тем временем поливал очередями плацкартный вагон, скорее для острастки и в попытке создать там вал из тел менее развитых тварей, пока Чиж отрабатывал по таким же хитрым уродцам, как убитый Рубер. «Сейчас прыгнет!» Матерый лотерейщик уже оторвался лапами от вагона, когда судно ощутимо тряхнуло. Раздался ужасный скрежет, и ход ощутимо замедлился. Уши разорвал мерзкий звук проминаемой обшивки. Мазай еле устоял на ногах, бросив автомат. Калашников повис на ремне, больно ударив по колену и схватившись за поручень. Как в замедленной съемке между ним и Чижом сверху упал крупный кусач. Видно, не удержался на верхней палубе, где отчаянно отбивались от падающих на них тварей охранники купцов и команда судна. Рейдер отпрянул назад и инстинктивно схватился за автомат. Кусач, стоявший к нему спиной, резко вскочил и занес лапу, оканчивающуюся когтями кинжалами. Чиж широко раскрыл глаза от ужаса и бессмысленно дернулся от мутанта. Взмах, и голова Чижа, удивленно взирая на весь этот адский, жестокий и несправедливый мир, полетела в воду. Мазай надавил на спуск, чуть ли не в упор заталкивая дульный срез автомата в споровую шишку кусача. Все происходящее казалось бессвязным бредом. Зараженный рухнул, как мешок с ботвой, мгновенно растеряв всю свою жизненную энергию и лишь изредка подрагивая. Рейдер кинулся за станок корда. Сквозь красную пелену адреналина где-то на задворках сознания звучал истошный крик капитана. «Кетч, правый борт! Предельную мощность! Всем держаться!» «Наскочили на вагон под водой!» — вторил кто-то ему. «Полный ход! Держаться!» Последние слова Мазай воспринял инстинктивно, уже расставляя ноги как можно шире и сгибаясь за длинным матовым корпусом смертоносного оружия, намертво вцепившись в ручки пулемета. Судно вильнуло влево. Скрежет прекратился, но качка усилилась. Видно, капитан отвернул от затонувшего и невидного в мутной воде вагона. «Стреляй! Стреляй, урод!» — донеслось откуда-то сверху. Вряд ли это было сказано Мазаю, но команду он выполнил исправно. Пальцы вдавили электроспуск, и в руках заплясал здоровенный корт, сея свинцовую смерть в рядах тварей. А их на вагоне накопилось уже немало. Груда тел тут же повалилась в воду с погнутой крыши. Вслед за ними по инерции упало еще несколько мутантов, абсолютно здоровых, но на них Мазай уже не глядел. Все его внимание было поглощено тем, куда он рубит свинцовой секирой. В сознании истерично бился страх, заставляя напрягаться все струны тела, как там наверху. Не свалится ли сейчас на него еще какой-нибудь топтун или лотерейщик, как на Чижа? Не снимет ли с одного замаха голову? В этот момент рядом с пулеметом из-за борта вдруг вскинулась уродливая когтистая лапа и ударила рейдера по руке. Удар такой силы должен был просто размозжить кости и порвать конечность, но вместо этого тело налилось свинцом. Похожее ощущение было только, когда в Мазая стрелял фельдшер. Дар Улья сработал на славу, оставив рейдеру его руку в целости и сохранности. Правда, боль все же пронзила конечность, но тупая, как будто плашмя врезали доской. Не до перелома, но онемение сразу не исчезло. Следом за лапой, уцепившись за треногу привинченного станка пулемета, показалось и тело лотерейщика. Это был тот урод, что прыгал на судно в момент столкновения. Видно, уцепился за какую-то деталь обшивки или за край нижней палубы, а теперь залез и решил умять Мазая как гамбургер. «Зараза!» — ругнулся рейдер и силой отпрянул назад, избегая еще одного сокрушительного замаха уже второй лапой. Когти пронеслись почти перед лицом. Будь лотерейщик на своих двоих и имея он достаточную точку опоры, Мазай летел бы к праотцам. Но заминка твари после неудачной атаки пришлась кстати. Рейдер больно стукнулся спиной о стенку каюты за спиной и вскинул автомат практически в упор, расстреливая последнюю пару пуль. Заклацало, ну же! Быстро! Пока лотерейщик, словивший оба свинцовых гостинца, не очухался, рычаг сброса магазина. Жаль, что отстрелял оба перемотанных изолентой с проложенной между ними накладкой. Достать из разгрузки новый, присоединить, затвор. Очередь выплюнула рой тяжелых пчел прямо в оскаленную морду абразины. «Сайонара!» Тварь с громким всплеском улетела за борт. Мазай тут же схватился за цинк пулемета, не собираясь останавливаться ни на секунду. Его организм окончательно поймал давно забытый ритм боя. Долго же он... Ковчег уже прошел опасное место рядом с затопленными вагонами под мостом, но оставались еще твари на верхней палубе. Со своей позиции рейдер прекрасно видел верхнюю часть туловища подраненного кусача, который в выступлении пытался выломать металлические гарпуны. Будь тварь в холодном рассудке, она обязательно бы обогнула препятствие по нижней палубе. Поднять крышку, ленту установить. Руки работают на оживающих после длительного времени рефлексах. Закрыть, затвор. Громкое клацанье голодного, разгоряченного крупнокалиберного зверя. Разворот. Чуть не врезался при этом в борт. Так потянуло за собой оружейная туша. Жаль, станок без фиксатора и усилителя. Пальцы на спуск. Корт взорвался очередью, и кусача будто толкнули легковушкой на скорости. Он улетел из поля видимости. Мазай лишь заметил, как часть бугрящихся мышц монстра лопнула красными лоскутами. Такой калибр и руберу опасен. А про таких гавриков и говорить нечего. Наверху победно закричали. Откуда-то кто-то скомандовал «Не стрелять!». Из-за перил свесилось залитое кровью перекошенное лицо Бакена. Он дико вращал глазами, осматривая поле боя. Смерил взглядом тушу кусача, скривился при виде обезглавленного тела чижа и уставился на Мазая. «Красавец, не зря тебя взял!» — тихо выдохнул он. И куда-то назад заорал громче. «Чиж, все!» «Значит, два трупа и один тяжелый!» — приглушенно ответили ему издалека. Мазай посмотрел на удаляющийся за кормой судно мост. На нем, тоскливо разглядывая ушедшую свежатину, грудилось разное зверье. Несколько здоровяков на вагоне выловили из воды тушу лотерейщика и активно уничтожали ее. От этого вида содержимое желудка попросилось наружу, но рейдер сдержал рвотные позывы. Руки все еще дрожали. Правая ломила несусветно после активации дара. Неплохо по ней лотерейщик приложился. Бил бы с умыслом и прицельно, тогда еще не ясно, помог бы дар или нет. Колени наполнились ватной усталостью, и Мазай оперся на пулемет, тяжело выдыхая. «Команда, все вниз! Насос тащите, будем откачивать!» Донесся зычный голос снизу. С верхней палубы раздался топот. Мазай отошел в сторону, пропуская пробегающих мимо людей. На палубе остались охрана да купцы. Затем Мазай склонился над топтуном. По нулям. Споровый мешок разорван напрочь. Еще бы. Он в него половину очереди утопил. Все, что было внутри, разлетелось непонятно куда. Ползать и искать горох было бессмысленно. Может, он уже за бортом, в мутной зеленоватой воде. Мазай поставил свой автомат на предохранитель и забросил за плечо, ухватился за поручень и спрыгнул на уровень ниже. Прогрохотал ботинками по металлическому ребристому настилу в сторону закрытого бокса с каютами. Уже на подходе Мазай облегченно выдохнул. Мутанты тут не побывали. Жилые помещения располагались в самом глухом закоулке пароходика, да и наличие активно сопротивляющегося обеда перед глазами алчных тварей было лучшим способом отвлечь их внимание от этой части судна. И все же Мазай уже привык раз за разом проверять состояние детей. Последние дни рейдер делал это уже на автомате. Дверь распахнулась навстречу, и на пороге показался бледный Андрюшка с дробовиком в руках, нацеленным в живот старшему. Мазай дернулся в сторону и торопливо зачастил. «Я это, я! Все хорошо, прошли мост. Как остальные?» «Нормально», — неопределенно мотнул головой подросток, заметно расслабившись и опустив ствол вниз. «Только Вадик себе места найти не может. Как сели на пароход, так и ходит кругами, как заведенный». «Чего это он?» «Вроде бы вечно сонный был», — произнес Мазай и тут же хлопнул себя по лбу, расплывшись в кривой улыбке. «Точно! Знахарь же говорил, что вам совсем немного осталось рядом с хилером побыть, и будете чистыми иммунными. А на такое лечение требуется много энергии, он же поэтому и спал». На лице Андрюшки появилась улыбка впервые за эти дни. За спиной у него возникло чумазое лицо бублика. Это чё получается? Мы теперь никакие не зомби?» «Скорее всего, уже нет. Чисто технически вы ими и не были. Эти монстры не зомби, хотя какая разница? Одно другого не лучше», — пожал плечами Мазай. «Круто, пойду Татьянку обрадую, а то она боится стать чудиком каким-нибудь. Все время сидит и воет». «Это она что, боялась чудиком стать и потому плакала?» — удивился Мазай. «Разве не из-за того, что они нападали?» «Не, ну из-за этого тоже, конечно. Но там не понять, чего она больше боится. Женщины! Как их можно разобрать?» Философски, с видом прожженного сердцееда, важно изрек бублик и скрылся в темноте каюты. Мазай не удержался и засмеялся рвано и нервно. Напряжение боя сказывалось. Организму требовалось отойти от него. Дети, похоже, приободрились, узнав, что теперь они вряд ли станут плотоядно урчать и кидаться на себе подобных. «Мазай!» — раздалось сверху. «Давай сюда, помощь нужна!» Все тот же Бакен. Не отстанет никак. Рейдер тяжело вздохнул и, сказав Андрею готовиться к ужину, грузно начал подниматься на верхнюю палубу. Ноги налились свинцом, в спину вогнали кол усталости. Впервые Мазай понял, как ему хочется просто расслабиться хотя бы часов на 10. Просто поспать. Единственное желание замученного человека. Еще и болела отбитая рука. «Нужно будет сегодня принять увеличенную дозу живца», — подумал рейдер. На верхней палубе три человека с натугой и матами редкой забористости буквально сдирали нанизанного на колье мутанта. В ноздри ударил запах скотобойни, а перед глазами была именно она. Шесть трупов зараженных разной степени крутости уже лежали у правого борта. Один из охранников возился со споровыми мешками, вскрывая их один за другим и вытряхивая содержимое. Около другого борта лежали два накрытых брезентом с грузами тела. Судя по очертаниям, у одного не было руки и ноги. Кто-то конкретно постарался над беднягой. Вторым, очевидно, был уже знакомый Чиж. Неподалеку один из членов команды хмуро перебирал скарб убитых. Мазай увидел в руках у мужика цветастую разгрузку обезглавленного пулеметчика, но сил на эмоции уже не осталось. Да и не было их, эмоций-то. Мародерство в этом мире обычное дело. Хочешь жить в улье, умей переступать через некоторые этические нормы. Да и не нужно это все уже Чижу. На трех длинных кольях все еще висела туша кусача средней паршивости. Мутант неудачно приземлился, и одно из копий пронзило руку, если так можно было назвать уродливо деформированную конечность, причем ранило в районе плеча. Зацепившись так, сняться чудовищу было уже проблематично. Второе острие прошло по касательной, рассекая ногу, третье еле задело. Мазай прикинул, сколько всего острых пик было направлено в небо еще минут 5 назад. По всему выходило около 40. Для такой палубы совсем немного. Люди передвигались между ними абсолютно без проблем. Только вот мутанты прыгали вниз не настоящие на приколе у берега судна, а на движущийся еж, с которого по ним садили из всех имеющихся в наличии калибров. «Помоги!» — буркнул механик и ухватил за ноги чижа. Мазай чертыхнулся про себя. Хитрюган оставил ему верхнюю часть туловища пулеметчика, густо измазанную кровью. Рейдер поднял чижа за руки и пошел к краю борта, куда кивком указал напарник. «Пусть вода станет тебе последним пристанищем!» — прокряхтел с натугой Бакен и скомандовал. «На счет три воду его!» «Чего?» — вытаращил глаза Мазай. «А, точно, ты же новенький!» — тихо проговорил механик и добавил. «Ты бы не палился так. Делай, что говорю. Если пристанем к берегу хоронить, на такой запах соберутся все твари в округе. Они кровь чуют лучше акул. Предположим, закопаем его, и нас при этом не съедят. Так они просто разроют могилу и сожрут тело. Вести с собой тогда от нас эти ребята вообще не отстанут». Мужик указал в сторону нескольких зараженных, неотступно двигавшихся вслед за судном по берегу и посматривающих на людей. «Понял», — буркнул Мазай, боясь, что к нему начнут приглядываться. Не хотелось портить легенду новичка. «Ты не тушуйся, Мазай, поверь. Для этого Нарика такое лучшая участь. Его не съедят, он себе на дне и упокоится. Как видишь, никто не плачет. Чиж был специфическим персонажем. Пулеметчик-то он неплохой был. Но как сел на дешевый и низкопробный спек, совсем кукухой поехал. Рано или поздно поверил бы в себя и побежал бы прямо в лапы к какому-нибудь руберу с пулеметом наперевес, как герой зарубежных боевиков. Так что давай, раз, два, три!» Труп полетел за борт и тут же с глухим всплеском ушел в воду под тяжестью грузов на брезенте. Со вторым несчастным подошли попрощаться несколько человек из команды. В глазах одного Мазай увидел натуральные слезы. Огромный амбал сжал губы и ронял редкие крупные градины, кривя лицо в попытке сдержать эмоции. Мазай отвернулся и подождал с Бакеном, пока товарищи попрощаются с членом команды. С этим убитым им помогли, аккуратно спустив на руках крепко завязанный брезент за борт. Оставив Громилу и его товарищей стоять у поручней, Мазай вернулся к механику. Тот вертел в руках несколько шариков потрохов. Видно, отличился в бою на палубе и теперь получил добычу с мутантов. Рейдер даже не заикнулся о своем вкладе в оборону. Он тут никто и только проездом. Говорить о честном разделе добычи даже и не стоило. «Дальше больше не будет таких мест, как этот мост?» — поинтересовался он у Бакена. «А то у меня уже патроны для автомата на исходе. Нечем будет отстреливаться. Подкинули бы». «Дальше?» «Дальше уже не будет». Как-то странно посмотрел на него собеседник. «Только это может быть последний рейс. Максимум еще один-два, если капитан осмелится». «Почему?» — удивился Мазай. «В районе конечной станции видели внешников. До сих пор их тут не было. Могут и нагрянуть со дня на день. Тогда мы уже вряд ли вывезем в одиночку». «Они же тут вроде не летают», — с удивлением поинтересовался Мазай. «Так раньше и не было их. Чернота рядом. Мозги в беспилотниках с ума сходят. Но, видно, мы их мобильные группы прохлопали. Они на стабах ставят радиомаяки скрытые. Тогда беспилотникам по привязкам можно пролететь. Так что все сложно, но для этих уродов реально. Из-за этого последние несколько рейсов караваны идут в режиме радиомолчания, чтобы не запеленговали. Если будет радиосигнал, внешники поймут, что волна пробивает прямо, а значит, есть пролет между зонами черноты на пристань. Так что караваны вообще не включают радиостанции, пока не доберутся до более-менее освоенных территорий. Но скоро внешники все равно найдут пристань. Тогда баста, придется разгружаться раньше и до конечной не доходить. Вот так-то. Ладно. Пошел я. Мазай все еще стоял и смотрел вперед на серебристую гладь. До конца их приключений оставалось совсем немного.